обменявшись друг с другом советами, словами ободрения, надежды, воспоминаниями, братскими приветствиями, гладиаторы стали расходиться. Оживленно беседуя, они направились как раз в ту сторону, где спрятался Матробий. Но вдруг Спартак окликнул их. «Братья, зачем же всем идти в одну сторону? Идите подвое, потрое, и на расстоянии 500-600 шагов друг от друга. В город возвращайтесь кто через Цестиев мост, кто через Сублицийский или через Эмилиев мост». В то время как гладиаторы, повинуясь приказу, выбирались из рощи разными дорогами, Спартак, проходя мимо дерева, за которым притаился дрожащий Митробий, сказал Криксу, сжимая его руку в своей: «С тобой мы увидимся позже, у Лутации, Одноглазый. Там ты расскажешь мне, можно ли рассчитывать на прибытие в ближайшие 5 дней обещанного груза с доспехами». «Я как раз иду повидаться с погонщиком мулов. Он обещал мне переправить этот груз как можно скорее». «Да ну!» — воскликнул презрительно Эннамы. «К чему нам эти доспехи? Наша вера, наши мечи, наша храбрость — вот наши доспехи». Крикс ушел, быстро шагая по направлению к Цестиеву мосту. Спартак, Эннамы и Арторикс повернули к Сублицийскому мосту. «Вот так-так», — подумал наш доблестный Митробий, становясь все храбрее и храбрее по мере того, как удалялись гладиаторы. «Черт возьми! Какие тучи собираются на горизонте нашей республики! 20 000 вооруженных гладиаторов! Этого вполне достаточно, чтобы вспыхнула новая гражданская война, как это было в Сицилии. Тем более, что Спартак по храбрости и предприимчивости стоит куда выше Эвне, сирийского раба, который возглавлял восстание рабов в Сицилии. Да, конечно, само провидение привело меня в эту рощу. Великие боги, несомненно, избрали меня своим орудием, чтобы спасти республику и Рим от гибели. Именно так, а не иначе. Разве не пригодились некогда для такого же дела гуси? Почему же я не гожусь? Гуси! Ну и взбредет же с пьяну на ум такое сравнение. И Митробий, крайне оскорбленный выводом, к которому его привело собственное сравнение, поднялся и стал прислушиваться, потом сделал несколько нерешительных шагов по роще, желая убедиться, все ли гладиаторы ушли, не оставили ли кого-нибудь на страже. Он вспомнил, что Цезарь ждал его к ужину в сумерки, а теперь уже около полуночи, час поздний. И это очень огорчило его, но тотчас он утешился, подумав, что лишь только он безопасно выйдет из рощи богини Фурины, он поспешит к Цезарю и расскажет ему о случайно раскрытом заговоре. И Цезарь тотчас же простит его. Убедившись в том, что все гладиаторы удалились, он вышел из рощи и быстрым шагом направился к Цестиеву мосту, рассуждая про себя, что, не будь он пьян, ему не пришлось бы очутиться в роще Фурины во время собрания гладиаторов. Он должен благословлять и свое опьянение, и свое пристрастие к вину. Даже то самое велитернское из харчевни Эскулапия, которое он еще недавно проклинал, теперь казалось ему божественным. Из всего этого он вывел заключение, что Бахусу следует воздвигнуть новый храм как особому покровителю Рима, и что пути богов неисповедимы, если такой простой случай, как опьянение Митробия, мог повести к спасению республики. Рассуждая таким образом, он дошел до дома Цезаря и, войдя, попросил передать хозяину, что просит его тотчас же прийти в библиотеку, где он, Митробий, сообщит ему сведения огромной важности, от которых, быть может, зависят судьбы Рима. Цезарь сначала не придал значения словам Митробия, так как считал его пьяницей и сумасбродом. Но, подумав, все же решил выслушать его. Извинившись перед гостями, он вышел из треклиния и направился в библиотеку, где взволнованный Митробий кратко рассказал ему о заговоре гладиаторов. Сообщение это показалось Цезарю странным. Он задал несколько вопросов комедианту, чтобы удостовериться в том, что рассказ его не галлюцинация пьяного человека. Убедившись в противном, он сдвинул брови и простоял несколько мгновений в глубоком раздумье. Затем, очевидно приняв какое-то решение, Он с улыбкой недоверия обратился к Метробию. «Я не подвергаю сомнению приведенные тобой факты, но право все это скорее похоже на сказку. Не сложилась ли она в твоем возбужденном воображении от возлияний Вильтернского, которым ты усиленно предавался в харчевне Эскулапия?»